Зато сама вся такая современная, мисс Утятина. Ты, наверное, часто с ней ссоришься? Да и не так уж. Не каждый день. А современный — это тот, кто жвачку с пузырями все время жует, да? Да я тоже ее жевал. Аж челюсти болели. И вкладыши собирал, чтоб в Турцию послать. Говорили, что если пошлешь, от турецкой фирмы будет премия. Компьютер или заграничная путевка. Ну и что же? А ничего. Шиш на кукурузном масле. Ну вот. С тех пор и не жую. Значит, ты вообще-то не против награды? Почему же у меня отказываешься? Ну, потому что мне и так тут интересно. Я будто играю. Да и вообще. Что, Генечка, вообще? Ну, так... А еще-то придешь? А можно? Ты еще спрашиваешь? Я хоть завтра. Правда? Я вам пружинчика оставлю заложником. Не заложником, а почетным гостем. На дворе ждала неприятность. Не пожелал заводиться запорожец. Ну, никак. Зоя Политовна била себя по бокам длинными руками. Негодная керосинка. Конечно же, опять сел аккумулятор. Как же я тебя подвезу? Да вы не расстраивайтесь. Только скажите, как добраться до трамвая. Но тебе же очень далеко ехать. Вообще-то да. Вот если б зимой, то можно прямиком через озеро. А по льду с этого берега нашу улицу видать. Не ждать же зимы. А, идем. Пошли. Вышли со двора, поплутали среди тесных заборов и могучего чертополоха, по дощатым лесенкам вверх и вниз перебрались через насыпь железной дороги и оказались на пологом озерном берегу. Зоя Политовна широко шагала по тропинке и все держала Генчика за руку. Он семенил рядом, путаясь сандалиями в жесткой траве пастушья сумка. Да отпустите уж вы меня, теперь-то я не сбегу. Ох, извини, пожалуйста. Это называется инерция поведения на почве старческого возраста. Но не такой он уж у вас и старческий. Генчик Бубенцов, ты истинный джентльмен. Ого, нам сопутствует удача. Смотри. У мостков, с которых обычно полощут белье, приткнулась широкая моторка. Точнее, катерок с откинутым брезентовым верхом. На корме возился с подвесным мотором парень в тельняшке и фуражке-мичманке. Он хлопнул мотор по кожуху, выпрямился и с удовольствием потянулся. «Любезный капитан, позволено ли мне будет обратиться к вам с просьбою?» Моторист секунды две изумленно молчал, потом одернул тельняшку. «Сударыня, я весь внимание!» Светский тон моториста не вязался с его внешностью. Парень был коренаст и широкоплеч, лицо круглое, но не пухлое, а с крепкими скулами. Нос как сапожок. Под сапожком топорщились светлые усики. Под стать усиком были брови, как две белые зубные щетки. И такие же щетинистые светлые волосы торчали из-под мичманки. В общем, Ваня — тракторист из комедии «Комаровские женихи», которую недавно показывали в передаче «Старые киноленты». Зоя Политовна, однако, отдала должное манерам капитана. «Благодарю вас. Не могли бы вы доставить на тот берег мальчика? Он очень спешит. Выражаясь по-флотски, у него форс-мажор. Чрезвычайные обстоятельства». «Нет ничего проще, мадам. Как говорят в Европе, no problem». «Еще раз благодарю. А сколько я должна вам заплатить за этот незапланированный вояж?» «Сударыня, о чем вы говорите? Вы же только что сообщили, что у мальчика форс-мажор. Помогать людям в экстремальных ситуациях — моя обязанность». «Мне везет сегодня на встречи с благородными людьми. Надеюсь, капитан, я могу без опаски доверить вам юного пассажира». «Мадам, я старший спасатель водной станции номер 2. Обратитесь к начальству, и оно со всей ответственностью подтвердит вам, что Петр Кубриков, то есть я, не похитил и не утопил ни одного ребенка». как, впрочем, и взрослого. Через 5 минут мальчик будет в полной сохранности на том берегу. Слово чести. Если, конечно, не скиснет двигатель. Ну и в этом случае я доставлю вашего внука на сушу. Хотя бы как дрессированный дельфин. Ну что, бубенчик, пойдешь в плавание? Ага. Петр Кубриков сделал под козырек. Это для Зои Ипполитовны. А для Генчика приглашающий жест. Прошу вас, сэр. В тот же миг катерок закачался от Генчикова прыжка. Эй!